Глава 38. В субботнее утро Элизабет и мистер Коллинз спустились к завтраку на несколько минут раньше остальных. И он воспользовался случаем для церемонного прощания, которое считал совершенно обязательным. «Не знаю, мисс Элизабет», — сказал он, — «успела ли миссис Коллинз изъявить вам признательность за доброту, с коей вы навестили нас. Но я убежден, вы не покинете наш дом, не выслушав ее благодарности. Вы с великой любезностью почтили нас своим обществом, и, поверьте, ее чувствуют всем сердцем. Мы знаем, сколь малым может прельстить наше скромное жилище. Наша простая жизнь, наши небольшие комнаты, немногочисленная прислуга и то, как мало мы выезжаем. Все это должно сделать Хансфорд очень скучным для молодой девицы вроде вас. Однако, уповаю, вы поверите, сколь мы благодарны за такое снисхождение, а также, что мы, как могли, старались скрасить ваше пребывание тут». Элизабет поторопилась выразить собственную благодарность и заверить его, что была у них очень счастлива. 6 недель пролетели чудесно, а радость быть Шарлоттой и оказанные ей знаки внимания заставляют ее чувствовать, что она у них в неоплатном долгу. Мистер Коллинз, весьма польщенный, ответил с еще большей торжественностью и улыбками. «Мне доставляет величайшее удовольствие слышать, что вы провели время здесь не без приятностей. Мы, разумеется, делали все, что в наших силах. И, по счастью, открыв вам доступ в столь высокий круг, могли, благодаря нашему расположению в Розингсе, разнообразить скромные домашние вечера. Полагаю, мы можем льстить себя мыслью, что ваш визит в Хансфорд не был совсем уж докучным. Наша связь с семейством леди Кэтрин поистине величайшее благо и преимущество, какими могут похвалиться лишь немногие. Вы видите, сколь мы к ним приближены. Вы видите, сколь часто нас туда приглашают. Поистине, нельзя отрицать, что при всей скромности этого смиренного жилища никто из гостящих под его кровом не может стать предметом сожаления, ежели их, как и нас, принимают в Розингсе запросто». Слова не могли выразить его восторг, и он был вынужден пройтись по комнате, пока Элизабет пыталась соединить вежливость и правду в 2-3 коротких фразах. «Правду сказать, дражайшая кузина, вы можете сообщить о нас в Хартфордшире самые лучшие известия. Во всяком случае, лещу себя мыслью, что так полагаете и вы сами. Ежедневно вы были свидетельницей внимания, которое леди Кэтрин оказывает миссис Коллинз. И я уповаю, что никому не покажется, будто вашей подруге выпал несчастный. Ну, на это лучше набросить покров молчания. Лишь разрешите мне заверить вас, дражайшая мисс Элизабет, что я могу от всего сердца пожелать вам обрести в супружестве равное счастье. Моя любезная Шарлотта и я едины душой и мыслями. Поразительное сходство наших характеров и помыслов. Мы словно были предназначены друг для друга». Элизабет могла лишь сказать, что подобное всегда великое счастье, и с той же искренностью добавила, что не сомневается в разных благах, которые дарят ему домашняя жизнь, и очень этому рада. Однако она нисколько не пожалела, когда появление подательницы сих благ прервало подробное их перечисление. «Бедняжка Шарлотта! Как жаль было оставлять ее в подобном обществе!» Но она сделала свой выбор с открытыми глазами и, хотя, видимо, сожалела, что ее гости уезжают, о сочувствии как будто не просила. Ее дом и хозяйство, приходские дела и ее птичник, как и все прочее, требовавшее ее участия, еще не утратили своего обаяния. Наконец экипаж был подан, сундуки привязаны снаружи, свертки уложены внутри, и кучер объявил, что можно трогаться. После нежного прощания Шарлотты мистер Коллинз проводил Элизабет до экипажа. И пока они шли через сад, он поручал ей передать его наилучшие пожелания всей ее семье, не забыв добавить благодарность за доброту, оказанную ему в Лонгборне зимой, а также его нижайшее почтение мистеру и миссис Гарднер, с коими он не имеет счастья быть знакомым. Затем он подсадил ее в экипаж, за ней Марию, и они уже собирались захлопнуть дверцу, как он озабоченно напомнил им, что они все еще не поручили ему ничего передать леди Кэтрин и мисс Дебер. «Однако», — добавил он, — «вы, несомненно, пожелаете, чтобы я передал им выражение вашего величайшего почтения и нижайшую благодарность за их доброту к вам, пока вы гостили тут». Элизабет ничего не возразила, дверце было дозволено захлопнуться, и лошади тронулись. «Только подумать», — воскликнула Мария после нескольких минут молчания. «Кажется, и 2 дней не прошло, как мы сюда приехали, а сколько всего случилось». «Да, очень многое», — ответила ее спутница со вздохом. «Мы 9 раз обедали в Розингсе, а кроме того 2 раза пили там чай. Как много у меня найдется чего порассказать. А Элизабет про себя добавила: «И как много мне придется скрыть». В дороге они разговаривали мало, никакой беды с ними не приключилось, и уже через 4 часа после отъезда из Хансфорда экипаж остановился перед домом мистера Гарденера, где им предстояло погостить несколько дней. Джейн выглядела хорошо, а понять, что она чувствует, Элизабет было трудно среди всевозможных развлечений, которые придумывала для них добрая тетушка. Впрочем, Джейн должна была возвратиться домой вместе с ней, а в Лонгборне времени для наблюдений будет предостаточно. Однако она лишь с трудом удержалась, чтобы до возвращения в Лонгборн не рассказать сестре о предложении мистера Дарси. Знать, что в ее власти поразить Джейн изумлением и потешить собственное тщеславие в той мере, какой оно еще не уступило доводам рассудка, это был большой соблазн для откровенных признаний. И удержалась она лишь потому, что не решила, насколько откровенными должны быть эти признания. А кроме того, опасалась, как бы заговорив на эту тему, нечаянно не сказать лишнее про Бингли и тем еще более удручить сестру.